Глава 24. Я не хотела. «Это не так, я...» Терри запинается и смыкает губы. Как можно признаться ему в том, что она не помнит о себе ничего? Тогда он будет пользоваться ее слабостями. Она должна держаться от него подальше. «Покинь мои покои!» Чувствует, как в груди закипает злость. Мантикор приподнимает брови, наблюдая, как капелька воды соскальзывает с завитка и падает на холмик груди. Рейвен стискивает пальцы на холодном камне, а в брюках становится невыносимо тесно. У дикарки имеется чувство собственного достоинства, а я не заметил вначале. Рейвен произносит эти едкие слова и чертыхается про себя. Он не хотел ее оскорблять и унижать, но как-то ей удалось затронуть его, зацепить за живое. Еще ни одна так не разговаривала с ним в таком тоне. Напротив, умоляла остаться. К тому же она помогла ему. Именно она. Терри приподнимает подбородок. Какой же он высокомерный и заносчивый. Жестокий. И зачем она ему только помогла? Вытащила его из когтей смерти. Исцелила. Но Терри не могла иначе. Это она позволила сама одурманить себя. «Мне нужно разобраться со своим прошлым, поэтому я здесь. Я не хотела тебя привязывать», — говорит Терри, сдерживая рвущееся наружу чувство. Рейвен смотрит на нее внимательно. Ее голос такой ранимый, что ей невозможно не поверить. Сдавленный, дрожащий, как и взгляд, который полнился растерянностью. «Нет, он не верит в это. Нельзя верить. Она просто пытается им управлять. Даже сейчас». Рейвен опускает взгляд на ее губы, которые так близко, и застывает. Как же тянуло прильнуть, завладеть, присвоить себе, вытащить ее из воды и проникнуть в ее тугое лоно. Громкий стук в дверь доносится до чуткого слуха Мантикора. Внутренний зверь издает рык. Так не вовремя. «Лэри Лин Эклин, вы здесь? Я пришла передать вам важную новость». Рейвен переводит взгляд на Терри. Не отстраняется ни на шаг. Ему интересно, что предпримет сейчас дикарка. Станет кричать, звать на помощь? Применит магию? На что она способна? Но ни того, ни другого она не совершает. Буравит своими невинными глазами мужчину и смиренно выдыхает. Мантикор лишь улавливает, как трепещут тонкие крылья носа, а во взгляде появляется некоторая отчужденность. Девушка поворачивает голову, смотрит на дверь. «Я сейчас выйду. Подожди там!» Дает знать она внезапно и ловко срывает с плеча Рейвена полотно. Словно рыбка выскальзывает из купели ногой, демонстрируя хрупкую спину и упругую белую попку. Одним движением оборачивается в полотно, прикрываясь. Несколько брызг попадает в лицо Мантикора. Он лишь стирает их и выпрямляется. Терри сжимает на груди полотно подрагивающими пальцами. Паника и страх, что сейчас сюда заглянет служанка и застанет ее голой с другим мужчиной, погубит ее репутацию и все планы навсегда. Она не хотела разочаровать Ирту, которая сделала все, чтобы она была здесь. Терри быстро обходит купель и направляется к двери, проскальзывая мимо стоящего стеной грозного Мантикора, понимая, что один его шаг, и он перечеркнет все усилия. Но она не собирается показывать, что боится его и напугана. Открывает дверь под его пристальным, потемневшим и будто затуманенным взглядом. Выскальзывает из купели. Сердце бьется, как обезумевшее. Тело не слушается, а мысли разбегаются. Казалось, что стоит служанке взглянуть на нее внимательнее, как та все поймет по лихорадочному румянцу на щеках, влажному блеску в глазах и подрагивающим пальцем. «С вами все в порядке, Лэри?» Все-таки замечает служанка, что с девушкой что-то не так. «Да, все в порядке. Что за новость у тебя?» Поспешно требует. Но служанка не торопится. Смотрит на дверь за спиной Терри. «Мне велено передать, что император будет ждать вас в зале для отдыха. Поэтому мне нужно помочь вам собраться». Рейвен слышит из-за двери приказ императора. «Император будет ждать девчонку в зале для отдыха?» Гнев протеста заволакивает разум почти мгновенно. Зачем она понадобилась ему прямо сейчас? Ведь вначале должно быть общее собрание невест и знакомство с ними. Что Ингхальд задумал? Рейвен сжимает кулаки. Желание заявить о том, что она его, почти помутило разум. Проклятие. Какая ему разница? Зачем он ее зовет и для чего? Ему должно быть плевать на это. Рейвен хочет избавиться от этой проклятой метки. И все. Тогда он забудет ее навсегда. Терри пребывала все еще в растерянности. Она не думала, что император так скоро захочет ее видеть. «Давайте я пока приберу в купальне», — предлагает служанка, видя некоторое замешательство невесты. Мари ступает к двери. Терри бросается преградить ей путь. «Не нужно. Я сама наведу порядок». «Сами? Но...» — округляет глаза Мари. «Вам этого делать не следует. Вы, возможно, избранница императора», — недоумевает служанка. И Терри тут не могла поспорить. Приподнимая плечи, вжимая голову и едва не зашмурившись, затаила дыхание, когда Мари входила в купель. И ничего не произошло. Терри прислушивается, но внутри тишина. На цыпочках подходит к двери и заглядывает внутрь, бросая взгляд по сторонам. Мантикор ушел. Служанка обернулась, а Терри юркнула обратно за дверь. От волнения едва ноги не подкашиваются, вздыхает облегченно. Рейвен исчез. Даже не верится. Терри была уверена, что он сделает что-то назло, чтобы отомстить за сонный порошок. Но почему он не стал этого делать? Терри, так и не найдя ответа, принимается вытираться полотенцем быстро, чтобы вернувшаяся служанка не заметила ее метку на теле. Нужно сосредоточиться на встрече и достать медальон, чтобы показать императору.